У тебя достанет силы и смелости вести этих людей за собой и хранить традиции нашего братства так, как это делал Юсуф. Это будет честью для меня, отозвался Даган. Мы продолжим с честью выполнять свою работу и клянемся хранить верность кредо, поддержал Еврокини, стоявший позади командира. Хорошо, кивнул Эцио. Я рад. Он окинул взглядом здание, окружавшее кладбище, и увидел башню Галаты. Наш враг совсем близко, продолжил он. Когда похороны закончатся, займите позицию вокруг башни и ждите моей команды. Он поспешил прочь. Чем раньше София будет в безопасности, тем будет лучше. Эцио нашел Ахмета у подножия башни. Рядом с ним стоял телохранитель. Где она? Процедил он. Ахмед раздражающе улыбнулся. Я тобой восхищаюсь, Эцио, но твоя кровожадность не дает мне назвать тебя своим другом. Кровожадность? Странно это слышать такое, кто приказал убить своего племянника. Хладнокровие Ахмета дало слабину. Его должны были похитить, Асадин, но не убить. Ах да, его похищают византийцы. А дядя потом спасает его и выглядит героем. Таков был план? Ахмед пожал плечами. Да, примерно. Он незаметно кивнул. И словно из ниоткуда появилась полдюжины тамплиеров, которые окружили ассасина. А теперь, мессер аудитория, ключи, если позволите. Ахмед протянул руку. Эцио дал сигнал своим людям. Ассасины с ятагамином в руках окружили тамплиеров. Сперва женщину, холодно отозвался Эцио. Ахмед усмехнулся. Забирай. Он указал наверх. Эцио проследил за его взглядом и увидел наверху башни два силуэта. Голову Софии закрывал мешок. Руки и ноги у нее были связаны. Рядом с ней стоял солдат, явно собиравшийся столкнуть ее вниз. «София!» – невольно крикнул Эцио. «Прикажи своим людям отступить!» – угрожающе процедил Ахмед. Кипя от ненависти, Эцио подчинился и бросил Ахмеду сумку с ключами. Принц ловко ее поймал и заглянул внутрь. Потом улыбнулся. «Как я и сказал, забирай!» С этими словами он скрылся за бастионом. Его люди последовали за ним. Принц сел в ожидающий его экипаж и помчался к северным воротам. Эцио не стал провожать его взглядом. Времени не было. Он с разбега прыгнул к башне и полез вверх. Тревога и гнев только подгоняли его, и через мгновение он был наверху. Солдат отступил к лестнице, ведущей вниз. Эцио прыгнул вперед, оттаскивая женщину от края, и стащил с головы мешок. Это была Азиза. Во рту у нее торчал кляп, и девушка мычала, отчаянно пытаясь сказать что-то. Эцио освободил ее. Солдат усмехнулся и бросился вниз по лестнице. Но там его уже ничего не ждало хорошего. Эцио развязал веревки на руках Азизы, когда девушка вскрикнула. Обернувшись, Эцио увидел на зубчатой стене неподалеку временную виселицу. На эшафоте с веревкой на шее стояла София, балансируя на стуле. На глазах у Эцио византийский солдат грубо затянул веревку на шее женщины. Эцио прикинул расстояние между Галатской башней и крепостной стеной. Предоставив Азизе самой освободиться от пут, Эцио стащил заплечную сумку и быстро достал парашют. Мгновение спустя он уже летел, направляя парашют к эшафоту, где византиец выбил из-под ног Софии стул. Снизившись, Эцио в полете крюком-ножом перерезал туго натянутую веревку, через секунду приземлился и подхватил падающее тело. Выругавшись, византиец бросился бежать. Эцио увидел, что его ассасины бегут от башни Галаты к крепостной стене, но им наперерез бросились византийцы. Им придется действовать в одиночку. Повернулся к Софии и сорвал с нее веревку, чувствуя, как она жадно вдыхает воздух. «Ты не ранена?» – спросил он. Она кашляла, задыхаясь, и пыталась восстановить дыхание. «Нет, не ранена, но весьма удивлена. Я не хотел тебя втягивать в это, прости. Ты не можешь отвечать за действия других людей», – хрипло ответила она. Он дал ей время отдышаться. То, что даже в такой момент она не утратила способности мыслить разумно, это впечатляло. «Скоро все окажется позади. Но сперва я должен вернуть то, что они забрали. Кое-что крайне важное. Я не понимаю, что происходит, Эцио. Кто эти люди?» Раздался грохот пушки. Мгновением позже стена, на которой они стояли, вздрогнула, когда в нее угодило 20-фунтовое ядро. София и Эцио упали на землю, На них посыпались камни. Ассасин помог женщине подняться и быстро осмотреться. Внизу он увидел пустой экипаж, охраняемый двумя османскими солдатами, спрятавшимися в укрытии, едва пушка начала стрелять. Эцу прикинул расстояние. Выдержит ли парашют их совместный вес? И он решил рискнуть. «Пойдем», — сказал он. Подхватил женщину на руки и прыгнул с крепостной стены. Сперва он с ужасом подумал, что сейчас парашют зацепится за дубцы, но они пролетели мимо. Парашют опускался очень быстро, но все же недостаточно, чтобы спуск оказался опасным для жизни. Приземлившись возле повозки, Эцио сложил парашют и сунул в сумку, не тратя времени на то, чтобы подцепить его. Солдаты бросились к ассасину. Эцио подсадил Софию на место кучера, ударил по крупу одной из лошадей и вскочил на повозку рядом с женщиной. Схватив поводья, он помчался прочь, так что турки лишь тщетно кричали, пытаясь остановить его. Эцио быстро помчался по району Галата на север, а потом за город. Глава 71. Экипаж Ахмета не успел уехать далеко. Эцио увидел, как они скачут впереди. «И что дальше?» – задыхаясь, поинтересовалась София. Эцио хлестнул поводьями, подгоняя лошадей. «Это он. Мы догоняем. Держись!» Ахмед увидел их и, высунувшись из окна, закричал. «Ну и ну! Ты решил меня проводить?» Двое солдат на задке экипажа развернулись и направили на Эцио и Софию арбалеты. «Сбейте их!» – приказал Ахмед. «Сейчас же!» Эцио хлестнул лошадей и вскоре нагнал повозку Ахмета. Кучер противника заставил лошадей резко свернуть, так что повозка Ахмета ударила повозку Эцио. Повозки удержались на колесах, но Эцио и София слетели вниз. Софии удалось ухватиться за край сиденья, а ассасин упал на землю, едва успев ухватиться за веревку, свисавшую с крыши повозки. Эцио потащило по земле вслед за экипажем. Неуправляемые лошади мчались вперед, хотя София уже схватила поводья и пыталась остановить животных. «Это входит в привычку», — мрачно подумал Эцио, пытаясь подтянуться. Но в этот момент дорога повернула, и ассасина снесло с дороги так, что он едва избежал столкновения с корявым деревом. Эцио сумел удержаться, однако осознал, что он такой скорости просто не сможет подтянуться. Стиснув зубы, Эцио схватил веревку одной рукой, а второй вытащил из сумки парашют. Купол раскрылся, но зажимы, удерживающие его, выдержали. Эцио ощутил, как поднимается в воздух, паря вслед за экипажем. Повозка Ахмета мчалась впереди. Эцио понял, что теперь ему, несмотря на встречный ветер, значительно легче подтягиваться на веревке. Наконец, опустившись достаточно низко, он перерезал стропы и с грохотом упал на сиденье рядом с Софией. «Бог явно благоволит тебе», — улыбнулась она. «Ты сумел удержать лошадей. Мало кто бы смог такое», — переводя дыхание, похвалил Эцио. «Может, он тебе благоволит?» «Ты ранена?» — встревожился он, заметив у нее на одежде кровь. «Это просто царапина, когда слетело с сиденья. Держись, стараюсь. Не хочешь передать мне поводья? Я боюсь отпустить их». Они снова нагоняли Ахмета. «Твоя настойчивость восхищает меня и раздражает одновременно», — закричал принц, который даже в пылу погони не утратил вежливости. Они стремительно приближались к деревне. Дорогу переграждал взвод османских солдат. Они установили посреди дороги заставу. «Остановить их!» — закричал Ахмед, когда его экипаж пронесся мимо растерянных солдат. «Они пытаются убить вашего принца!» Солдаты поспешили выставить заставу, но София, подхлестнув лошадей, сломала ее и разметала солдат во все стороны. «Извините», — восклицала она, сбивая целый ряд прилавков на главной улице. «Ой, простите!» «София, будь осторожнее», — попросил Эцио. «Я даже слышать не хочу, что ты думаешь о женщинах, которые управляют повозками». Она откинулась на сиденье и улыбнулась. Их повозка сшибла один из двух шестов, на которых удерживался перетяг над дорогой. Шест повалился прямо на головы разъяренных жителей. «Что ты делаешь?» — поинтересовался Эцио. Лицо у него было белым. «А ты как думаешь?» «Стараясь удержаться на дороге». Тем временем повозка Ахмета стремительно выехала из деревушки. Ахмед отчаянно звал на помощь. Оглянувшись назад, Эцио увидел, как за ним скачет патруль. Арбалетчики на задке повозки Ахмета перезарядили оружие и снова выстрелили. Один из болтов задел плечо Софии. «Ах!» – воскликнула она. «Эцио! Держись!» Он пальцами ощупал рану, осторожно касаясь нежной кожи, и ощутил покалывание в кончиках пальцев. Подобное он чувствовал лишь однажды, когда его друг Леонардо демонстрировал ему эксперимент с чем-то, что он называл электричеством. «Царапина. Ничего серьезного. Этих царапин уже слишком много. Меня же могли убить. Во что ты меня втянул?» «Я не могу объяснить прямо сейчас. Как знакомо, мужчины только и умеют, что оправдываться». Эцио оглянулся на всадников. «Избавься от них», — замолилась София. Эцио достал пистолет, проверил его, прицелился в ближайшего всадника, стараясь удержаться на сидении. «Сейчас или никогда?» Он сделал глубокий вдох и выстрелил. Всадник вскинул руки. Его лошадь свернула прямо под копыта следующих позади коней. Животные врезались друг в друга, спотыкнулись и повалились на дорогу вместе со всадниками. Те, кто скакал следом, не успели свернуть, влетев на полном ходу в общее столпотворение. Эцио услышал ржание лошадей и крики людей. Погоня отстала. «Рада, что он наконец-то сделал хоть что-то полезное», — проговорила София, когда они отъехали достаточно далеко. Эцио увидел, что дорога сворачивает в узкое ущелье между двумя высокими скалами. Повозка Ахмета легко прошла там, но экипаж Эцио был шире. «Слишком узко», — выдохнул Эцио. «Приготовься», — скомандовала София, щелкая вожжами. Они на огромной скорости влетели в ущелье. Голые скали мелькали в паре сантиметров от плеча Эцио. А потом они выехали на открытое пространство. София триумфально улыбнулась. Ахмед кричал на арбалетчика, которым удалось снова зарядить оружие и выстрелить. Но болты прошли мимо. «Жалкие сопляки», — вопил принц. «Что с вами такое? Кто вас учил сражаться?» Дорога, выходя из ущелья, сворачивала на запад. Вскоре на севере справа от дороги показалась сверкающие воды Черного моря. «Стреляйте или топитесь», — прорычал Ахмед. «О нет», — выдохнул Эцио, глядя вперед. «Что?» — переспросила София, и, увидев, куда он смотрит, повторила. «О нет». На их пути снова была деревня и пост османов, и даже перетяг, подвешенный на шестах. «Должен сказать, ты довольно хорошо правишь», — сказал Эцио, с трудом перезаряжая пистолет в подскакивающей повозке. «Многие бы утратили контроль, и лошади понесли. Неплохо для венецианки». «Ты еще не видел, как я управляю гондолой», — это звала София. «Сейчас самое время прибавить ходу», — попросил Эцио. «Сейчас». В деревне был рыночный день. Но когда два экипажа пронеслись по площади, толпа расступилась, словно воды Красного моря перед Моисеем. «Простите», — извинилась София, сметая с пути рыбный прилавок, а после и изделия гончара. В разные стороны полетели осколки, и ввысь поднялись крики и проклятия торговцев. На колени Эцио приземлилась кудахчущая курица. «Мы это покупали?» – спросил он. «Это издержки вождения». «Что?» – не обращая внимания. Курица вырвалась из рук Эцио, пытаясь хорошенько его клюнуть. А потом наполовину слетела, наполовину свалилась на землю. «Берегись! Впереди!» – воскликнул Эцио. Стража пропустила Ахмета и успела выставить заставу, направив пики на приближающихся лошадей. На смуглых лицах появилось неприятное выражение триумфа. «Это забавно», — заметила София. «Что забавно? Посмотри. Они поставили заставу посреди дороги, а по бокам ничего нет. Они что нас, держат за идиотов?» «Возможно, идиоты — это они», — смеясь отозвался Эцио. А потом ему пришлось схватиться за сиденье, потому что София заставила лошадей резко свернуть с дороги и обскакать пост справа. Когда экипаж выехал на дорогу в 30 ярдах от солдат, некоторые из них в бессильной злобе побросали на землю пики. «Видишь всадников?» – спросила София. «Нет». «Хорошо», – она щелкнула поводьями. Расстояние между ними и повозкой Ахмета стало уменьшаться. Но впереди вновь показалась деревушка. «Только не снова!» – воскликнула София. «Вижу. Попробуй его догнать». София подстегнула лошадей. Но когда они приблизились к деревушке, повозка Ахмета замедлилась. Солдаты на заднем сиденье сменили арбалеты на короткие острые алебарды, блестевшие на солнце. София отчаянно пыталась замедлить повозку, но не смогла. Кучер Ахмета яростно ударил их экипаж бортом своего и на этот раз опрокинул противников, но и сам не успел удержать свою повозку. В момент столкновения Эцио перепрыгнул на крышу экипажа Ахмета. Крюком-ножом яростно ударил двух солдат, не дав им возможности использовать алебардами. Кучер попытался выровнять повозку, а экипаж Софии уже перевернулся и замер на дороге в облаке пыли. Повозка Ахмета ехала по краю обрыва, и в какой-то момент колеса соскользнули, и повозка полетела вниз. Эцио спрыгнул на землю и, шатаясь, поднялся на ноги. Он пытался разглядеть хоть что-то в облаке удушливой пыли. Откуда-то доносились крики людей, вероятно, деревенских жителей. Когда пыль немного осела, Эцио увидел на камнях тело кучера. Но Ахмета видно не было, как и Софии, и Эцио тщетно звал ее по имени. Глава 72. Когда пыль полностью осела, Эцио достаточно пришел в себя, чтобы оценить ситуацию. Деревенские жители стояли поодаль, неуверенно оглядывая место столкновения. Угрожающего взгляда Эцио хватило, чтобы никто не рискнул подойти. Ассасин знал, что действовать нужно быстро. Османам потребуется немного времени, чтобы перегруппироваться и отправиться в погоню. Эцио осмотрелся. Ахмед лежал на спине в десятках метров от места крушения и стонал от боли. Сумка с ключами лежала рядом. К великому облегчению Эцио из кустов появилась София. Она была вся в синяках и явно в шоке, но в остальном была невредима. Они обнадеживающе переглянулись, а Ахмед перевернулся на живот и приподнялся. Эцио подхватил сумку и заглянул внутрь, ключи не пострадали. Эцио посмотрел на лежащего принца. «И что теперь, Эцио? Каков итог?» – спросил Ахмед, задыхаясь от боли. К ассасину подошла София и положила на плечо руку. «Мне самому интересно», – ответил Эцио. Ахмед засмеялся, не в силах остановиться, хотя смех явно причинял ему боль. Ему удалось встать на колени. «Что ж, когда поймешь?» Из ниоткуда появились полдюжины византийцев и окружили принца. Они были хорошо вооружены. «Дай нам знать». Эцио скривился, обнажил меч и сделал знак Софии отступить за его спину. «Ты глупец, Эцио. Неужели ты думал, что я путешествую без подмоги?» Ахмед собирался снова засмеяться, но на них обрушился град стрел. Византийцы попадали замертво. Одна из стрел попала Ахмеду в бедро, и он упал, взвыв от боли. Эцио был ошеломлен. Он знал, что ассасинов поблизости не было, а Диляра бы не могла прийти к нему на помощь из Деринкую. Он оглянулся и увидел недалеко десяток янычаров, накладывающих стрелы на тетивы. Во главе отряда стоял мужчина царственного вида, в меховой накидке и одежде из черных и красных цветов. Лицо его украшали пышные усы. Он поднял руку. «Стойте!» – скомандовал он. И янычары опустили луки. Командиры двое капитанов спешились и подошли к Ахмету. Они не обратили внимания на настороженного Эцио, который не знал, чего ждать дальше. Ассасин переглянулся с Софией. Приложив нечеловеческие усилия, Ахмед встал, опершись о сломанную ветку, чтобы не упасть. Он расправил плечи, мрачно посмотрев на подошедших. Заметив семейное сходство между мужчинами, Эцио сразу все понял. «Солдаты», — скомандовал Ахмед твердым уверенным голосом, — «Селим не ваш командир. Вы служите султану. Вы посмели бросить его. Где он? Где ваш султан?» Ахмед отступил к забору у обрыва, и там, не в силах идти, упал на землю. Его брат подошел ближе. «Твой султан стоит перед тобой, брат», — произнес он. Он положил руку на плечо Ахмета и наклонился, тихо добавил. «Отец сделал выбор, прежде чем отрекся от престола. Это было лучшее, что он мог предпринять». «Что ты собираешься делать, Селим?» — пролепетал Ахмед, заметив выражение в глазах брата. «Думаю, лучше задавить государственный переворот до того, как он свершится». Пальцы Селима сомкнулись на горле Ахмета, заставляя его прижаться к забору. «Селим, остановись, прошу!» – закричал Ахмед, а потом начал задыхаться. Но султан Селим был глух к мольбам. Эцио увидел, как он стискивает горло брата. Ахмед вцепился в лицо Селиму в тщетной попытке вырваться. Забор затрещал под его весом и, наконец, треснул и обвалился. Селим разжал руку как раз вовремя. Ахмед с воплем ужасом упал со скалы прямо на черные камни, располагавшимися 200 футами ниже. Селим бесстрастно посмотрел вниз, а потом развернулся и пошел к Эцио. «Ты должно быть ассасин Эцио Аудитори». Эцио кивнул. «Я Селим, отец Сулеймана. Он хорошо отзывался о тебе. Он славный юноша, мудрый не по годам. Но равнодушие Селима пришел конец. Приветливость слетела с него, глаза сузились, а лицо потемнело. Эдсо ощутил жестокость, исходящую от этого человека, который наконец-то добился желаемого. «Давай внесем ясность», — приблизившись к Эдсо почти вплотную, — сказал Селим. «Если бы он не просил за тебя, я бы убил тебя на месте. Нам не нужны здесь чужеземцы. Уезжайте отсюда и больше не возвращайтесь». Эдсо не удалось сдержать ярость, поднявшуюся в нем при этом оскорблении. От Селима не скрылось, как ассасин сжал кулаки. Но жизнь Эдсо спасла София, положившая ему на плечо руку. «Эдсо», — прошептала она, — «пойдем. Это не твой бой». Селим снова посмотрел на него с вызовом, а потом повернулся и пошел к своим людям. Спустя несколько минут они уже были в седлах и вскоре направились в сторону Константинополя. Эдсо и София остались рядом с погибшими и толпой перепуганных жителей. «Да, это не мой бой», — согласился Эдсо. «Но где заканчивается один и начинается другой?» Глава 73. Год и месяц спустя Эдсо снова стоял у подножия крепости Масиафа. С тех пор, как он в последний раз был здесь, произошло многое. Турки захватили регион, поэтому замок опустел. Одинокий орел парил в небе, но людей не было видно. Замок стоял одинокий и молчаливый, храня свои секреты. Ассасин двинулся по длинной крутой тропинке, что вела по склону к воротам. Пройдя немного, он остановился и обернулся к спутнице, которая немного отстала, переводя дыхание. Эдсо подождал ее в тени старого искривленного тамаринда. «Такой крутой подъем», — выдохнула София, догоняя его. Эдсо улыбнулся. «А представь, если бы ты была солдатом, в полном снаряжении и с тяжелым оружием. Это утомительно, но веселее, чем сидеть в книжной лавке. Надеюсь, Азиза там хорошо справляется?» «Не волнуйся, держи». Он протянул ей флягу с водою. Она с благодарностью попила, а потом его спросила: «А как долго крепость пустует?» «Сюда приходили тамплиеры и пытались открыть ее секреты, но им это не удалось. И им не удалось собрать ключи, которые могли бы им найти искомые. А теперь...» Они немного помолчали. София обозревала окрестности. «Здесь так красиво», — наконец сказала она. «И здесь появилось твое братство». Эдсо вздохнул. «Орден возник сотни лет назад, а тут он возродился. И возродил его тот, кого ты как-то упоминал, Альтаир». Эдсо кивнул. «Альтаир ибн Ла-Ахад. Он сделал нас сильными и отпустил нас». Он помолчал. «Он считал безумием оборонять такой замок. Масиаф стал символом высокомерия и маяком для всех наших врагов. В конце концов он понял, что лучший способ служить справедливости – жить простой жизнью, защищать людей, не ставя себя выше их, а живя бок о бок с ними». София кивнула и тихо сказала: «А эти ваши зловещие капюшоны тоже придумал Альтаир?» Эдсо рассмеялся. «Ты упомянул кредо», — продолжила София. «Что это?» Эдсо задумался. «Альтаир провел великое исследование в последние годы своей жизни, оставя определенный кодекс, систему правил, которые составил сам. Я наизусть помню отрывок из его работ. Тебе прочитать? Прошу». Альтаир писал: «Любое изречение, произносимое достаточно долго и громко, со временем становится истиной. При условии, конечно, что тебе удастся пережить оппонентов и заткнуть рот несогласным. Но если это удается, и все возражающие устранены, то навязанное становится по определению единственно верным. Будет ли это истина в объективном значении? Нет. Но как же достичь объективной точки зрения вообще?» Ответ: «Никак. Это в буквальном смысле, физически невозможно. Слишком много переменных, слишком много неизвестных факторов, и взаимосвязи нужно учесть. Сократ это понимал. Он говорил в асимптотическом подходе к истине. Линии никогда не пересекаются с кривой, они будут лишь бесконечно приближаться друг к другу на бесконечно малое расстояние. Но бесконечная борьба следует из самого определения асимптомы. Мы можем, конечно, попытаться приблизиться к откровению еще чуть-чуть, затем еще. Но мы никогда не достигнем цели. Никогда. Так я понял, что пока тамплиеры существуют, они будут пытаться изменить и подчинить себе окружающий мир. Они осознают, что абсолютной истины не существует, Или если она все же и есть, то мы совершенно ее не способны увидеть. Поэтому вместо нее они предлагают свою собственную версию. Это и есть основной принцип их так называемого нового мирового порядка. Изменить мир в соответствии со своими представлениями. Дело не в людях и не в артефактах. Это всего лишь инструменты. Все дело в идеях. Это очень умно с их стороны. Ведь как можно воевать против идей? Идея – это идеальное оружие, у нее нет физического воплощения. Однако она может изменять мир разными путями, в том числе и с помощью насилия. При этом веру невозможно уничтожить. Даже если убить всех ее приверженцев и сжечь все религиозные тексты, в лучшем случае это даст только передышку. Когда-нибудь кто-нибудь откроет веру заново, возродит ее. И я полагаю, что даже мы, ассасины, всего лишь в очередной раз открыли порядок, который старше самого старца. Все знания – химера. Все со временем повторяется. Бесконечно. Безостановочно. И возникает вопрос. А есть ли надежда? Я отвечу так. Мы должны достичь такого состояния, чтобы этот вопрос был не актуален. Борьба сама асимптотична. Чем ближе она к завершению, тем меньше вероятность, что она закончится. Лучшее, на что мы можем рассчитывать, это немного сгладить последствия этой борьбы, временно обеспечить стабильность и мир. Пойми, читатель, мир всегда будет лишь временным явлением. Пока мы продолжаем восстанавливать утраченное, мы будем сомневаться и изменяться. Те, кто восстают против статус-кво, иногда делают это лишь потому, что не способны на большее, доказывать свою правоту в самой природе человека. Война – это лишь один из способов достижения этой цели. Думаю, многие до сих пор не понимают смысла кредо. Но таков процесс. Задаваться вопросами, разочаровываться, учиться и, наконец, понять и обрести мир. Эцио на мгновение замолчал, а потом вздохнул. Есть ли в этом смысл? Спасибо. Да, он есть. София глядела на него, а Эцио, задумавшись, смотрел на крепость. Ты жалеешь о своем решении, о том, что всю жизнь прожил ассасином? Он вздохнул. «Я не помню, чтобы делал выбор. Эта жизнь решила за меня». «Ясно», — отозвалась женщина, опустив взгляд. 30 лет я жил ради памяти моего отца и братьев. Защищал тех, кто страдал от несправедливости. Я не жалею о тех годах, но теперь...» Он глубоко вздохнул, будто с его души свалился огромный камень, и перевел взгляд с замка на парящего орла. «Теперь пришло время жить для себя и отпустить их. Отпустить все». София взяла его за руку. «Тогда отпусти, Эцио, отпусти и живи дальше». Глава 74. День близился к концу, когда они добрались до ворот крепости. Они были открыты. Вьющиеся растения опутывали арку и подъемник. Они прошли во внутренний двор, где повсюду виднелись следы поспешного отъезда. Возле огромного засохшего дерева стоял брошенный полупустой фургон с провиантом, а под деревом располагалась сломанная каменная скамья. Эцио с факелами осторожно пошел вниз по лестнице, в недра замка. Свет от факела освещал мрачные коридоры, по которым они шли. Наконец они добрались до огромной двери из гладкого зеленого камня, на которой полукругом на уровне плеч располагались 5 отверстий. Эцио скинул с плеча сумку и достал ключи. «Вот и конец пути». Взвесив в руке ключ, сказал он сам себе, чем Софии. «Не совсем», — отозвалась женщина. «Сперва нужно понять, как открыть дверь». Эцио осмотрел ключи и отверстия, в которые нужно было их вставить. Символы, окружавшие пазы, дали ему первую подсказку. «Они каким-то образом должны соответствовать символам на ключах», — задумчиво проговорил он. «Думаю, Альтаир принял все меры предосторожности для того, чтобы защитить библиотеку. Если я ошибусь, дверь закроется навсегда». «А что ты надеешься там найти?» Голос Софии звучал тихо, почти благоговейно. Хотя рядом никого не было, кто мог бы их подслушать. Эцио прошептал. «В первую очередь знания. Альтаир был мудрым человеком и написал множество трудов. Он построил эту библиотеку, чтобы сохранить свою мудрость». Эцио посмотрел на Софию. «Я знаю, что он многое видел в своей жизни и узнал множество опасных и глубоких тайн. Он постиг такие знания, которые ввергли бы иных в пучину отчаяния. А разумно ли тогда входить туда?» «Боюсь, что нет». Но он криво усмехнулся. «Но ты же знаешь, что я не трус». «Эцио, ты вечно шутишь?» София улыбнулась, радуясь, что напряжение между ними исчезло. Ассасин установил факел в скобу на стене, чтобы им обоим было видно символы.